извещавшего о продаже его участка и о скором своем возвращении. Он приедет с деньгами и бумагами Леона. Вслед за тем сделают оглашение, и через 2 или 3 недели Вишня будет замужем. Мысль эта придавала ей бодрости, и она принялась за работу, распевая самую веселую песенку. Вскоре явилась Фанни. Велико было удивление молодой девушки при виде горничной сестры, явившейся в такой необычный час. Удивление это мгновенно перешло в уныние, когда она пробежала письмо Бакара. «Господи, что же случилось с Луизой?» — вскричала она. «Не знаю», — отвечала Фанни, верная своей роли. «Только барыня в отчаянии, точно помешанная». Вишня торопливо встала, оттолкнула столик с работой, в один миг надела чепчик и шаль, сказав Фанни: «Иду, иду. Скажите моей сестре, что я сейчас буду». Фанни пустилась бегом, села опять в экипаж и исчезла. Вишня торопливо вышла вслед за ней, перечитав на лестнице при свете дымной лампы странное письмо Бакара. «Змеиная улица номер 19», — прошептала она. «Это очень далеко, и нельзя терять ни минуты». И Вишня побежала к ближайшей бирже, тотчас же бросилась в фиакр, дав кучеру адрес. Через полчаса фиакр остановился на Змеиной улице перед домом, куда, как мы видели, Коляр водил Вильямса по возвращении его из Лондона. Сердце Вишни сжалось при виде этого мрачного жилища. Со страшной тоской на душе приподняла она молоток двери, а когда дверь эта со скрипом повернулась на заржавленных петлях и из мрачного узкого коридора пахнул на молодую девушку сырой вонючий воздух, сердце ее вздрогнуло, и ей показалось, что она входила в могильный склеп. Она подвигалась ощупью, призывая взволнованным голосом привратника. Свет блеснул тогда на лестнице с засаленной веревкой вместо перил, и на ступенях ее показалось отвратительное лицо старухи, спросившей сердитым голосом: «Кто там? Кто это идет в такое время?» «Мадам Кокле?» — спросила Вишня, дрожа. «Я самая», — отвечала старуха. Вишня поднялась по скользким ступеням лестницы и остановилась в нерешительности перед старухой. «Сударыня», — сказала она, — «я пришла от имени моей сестры, Луизы». «Луизы?» — повторила старуха. «Какой Луизы?» Вишня покраснела, вспомнив прозвище своей сестры. «Бакара», — отвечала она. «А-а-а!» — проговорила старуха смягченным голосом. «Войдите, милая, войдите!» И мадам Кокле, отворив дверь на площадку первого этажа, повела молодую девушку по темному коридору. «Пожалуйте, милая, пожалуйте сюда», — сказала старуха ласковым тоном, вводя Вишню в комнату. Молодая девушка, взволнованная и все еще дрожавшая, следовала за этой странной старухой, одетой в ночную кофту, чепчик с яркими красными лентами и пеструю зеленую шаль. Комната, куда она ввела Вишню, походила на приемную залу подозрительного дома. Красные пленялые занавески на окнах, старый диван, покрытый вязаным чехлом, часы и 2 цветочные вазы на камине, 2 гиридона наклеенного красного дерева и кресло, обитое лоснящимся бархатом зеленоватого цвета. Вишня одним взглядом окинула эту отвратительную смесь бедности с постыдной роскошью. Потом взгляд ее перенесся на старуху Кокле, и невинная девочка спрашивала себя, каким образом сестра ее, живущая среди роскоши, могла иметь связи с подобной женщиной. «Войдите, милая, войдите», — повторила страшная старуха ласковым тоном, который мог бы ужаснуть женщину, и не такую невинную, как Вишня. Молодая девушка повиновалась и остановилась на середине комнаты, смотря поочередно с безмолвным ужасом на эту мрачную комнату и на отвратительную Мегеру. «А, — повторила старуха, — так вы пришли от Бакара?» «Это моя сестра», — проговорила Вишня краснее. «Хорошо, хорошо, садитесь, милая». «Сестра моя писала мне, что я должна повидаться с вами, что я одна могу вывести ее из ужасного положения, в каком она находится». «Правда, милая, совершенная правда. Да садитесь же!» говоря таким образом,